Моральный ущерб. 11. Я знаю, что ты знаешь. У моей мамы возникла маленькая проблема, сказал Николай Петрович своей жене Алине. Сказал сразу, еще в прихожей, не успев повесить плащ. Что такое? Алина поцеловала его в щеку. Ей нужно взять большой кредит. А подо что? Я оформляю ей дарственную на эту квартиру. И на дачу тоже. И на машину. Тебе надо подписать, что ты не возражаешь. Ты не возражаешь? Конечно, нет, сказала она. В смысле? Ты какой-то странный. Конечно, не возражаю. Иди, мой руки. Сели на кухне, ужинали. Тут смешная история, сказала Алина. Тебе как адвокату будет интересно. Ты уверена, что это мне интересно, а не кому-то нужно? Ну, извини. Ладно, давай, выкладывай. Да нет, нет, что ты, — пожала плечами Алина. Прости, что побеспокоила. Ну, что ты в самом деле, — тут же раскаялся Николай Петрович. Прости, устал я за сегодня. Дурной какой-то день. У одной моей подруги есть младшая сестра, — помолчав, — сказала Алина. Ее обидел мальчик. Я не знаю, кто там прав, кто виноват. В общем, она жутко обиделась. Решила его наказать. Ну и через каких-то подружек наняла двух парней, чтобы они его слегка побили. Красиво, Николай Петрович посмотрел на нее из-под лоби. А дальше смешно. Они взяли с нее аванс. Сколько? Быстро спросил Николай Петрович. Ой, ну откуда я знаю? Какие деньги у этих детей? Какая-нибудь детская сумма. 1000 рублей аванс, 2000 после исполнения. Точно? Да нет, я так для примера. А потом приходит и говорит, знаешь, мы забоялись, нам как-то стрёмно, и вернули аванс. Ну ты, слава богу, повезло девушке. Если бы их поймали, они бы на нее показали, она могла бы огрести, как заказчица. Сколько? Я, конечно, могу поискать, но это будет платная консультация. Он довольно-таки зло улыбнулся. Она теперь хочет их наказать. Кого? Ну, этих, которые обещали побить мальчика. Зачем ей это надо? Моральный ущерб, что ли? — спросил он. — Не знаю. Она спрашивает, на них есть какая-то управа? А то, понимаешь, обещали, аванс взяли, ничего не сделали, аванс вернули. Она как идиотка. Николай Петрович рассмеялся. — Почему как? Идиотка и есть, ничего, подрастет, поумнеет. И очень повезло, клянусь тебе, она могла здорово влететь. — Я ей так и передам, — сказала Альдина. «Да, еще вот», — сказал Николай Петрович, вставая с табурета, — «я ушел из дела дистрибьюторов. Ну, или меня ушли, какая разница? В общем, меня там нет, так что гонорар, увы». Она немного помолчала, потом подняла на него свои прекрасные синие глаза, сияющие из-под пушистых темных ресниц, и бодро сказала, «Ничего, проживем, не умрем с голоду. Налей мне чаю, раз уж ты встал». Николай Петрович налил ей чаю и понял, что... ничего не понимает. «Ненавижу баб», — подумал он.